Был романс середины позапрошлого, начало прошлого века. Тихо все, ночь нависла над сонной рекой. Аромат льют акации белые цветы. Где же ты? Отзовись и верни мой покой. Моя радость, о, где же ты? Отзовись на призыв. Эта звездная ночь так прекрасна. И от ласки твоей мое сердце волнуется страстно.